Волосы на нарисованной голове торчали дыбом. Глаза вываливались из орбит. С языка капала кроваво-красная пена. Над картинкой золотом горели буквы. Опс! Я не владею иностранными языками. Меня в детстве плотно усадили за арфу. И ни на что другое времени уже не осталось. Но даже не обладая никакими познаниями в лингвистике, мне стало понятно, что «опс» — это что-то вроде «ух ты!» или «вот это прикол!». Быстро сунув улику в карман, я аккуратно развернула один из трюфелей, лежавших в вазе, и принесла Фенти к доктору. «Вот!» — врач помял в руках бумажку. «По-моему, ничего особенного». «Дайте сюда!» — велел Макс. «И впрямь нормальная обертка». «Могу предположить только одно», — пробормотал доктор, — «это аллергия. Ничего другого просто не лезет в голову. Эпилепсию отметаем сразу. Да и выглядит припадок совсем не так. Давление, как у космонавта, сердце работает великолепно». «Да», — взвизгнула Роза Константиновна, почуявшая момент, когда, наконец, можно выйти в полном блеске на сцену. «Ах, я так переживала это событие! Так испугалась, так измучилась. Вот у меня-то точно начался гипертонический криз. Воды, врача, папазол, срочно!» «Спокойно, спокойно», — сказал доктор. «Я никуда не уезжаю. Сейчас померяем давление». Роза Константиновна рухнула на другой диван, рывком выхватив из-под головы Галины Михайловны подушку и вытянула ноги. На софе, куда свалилась первая жена Глеба Лукича, лежало штук 6 думок, но вредной бабе потребовалась именно та, которую оккупировала мать Кары. 110/70, удовлетворенно возвестил врач. «Изумительные цифры для вашего возраста. Никакой гипертонии, дибазол с папаверином тут не нужен». «Ах!» — вновь взвизгнула Роза Константиновна. «Значит, опять приступ мерцательной аритмии. О, как кружится голова!» Замороченный доктор приставил к ее груди стетоскоп. «Ритм нормальный, тоны хорошие». «Ой, ой, умираю, голова разламывается». Пару секунд терапевт колебался, затем принял решение. «Сейчас сделаем укольчик». Забытая на другом диване Галина Михайловна возмутилась и подала гудок. «Язык словно наждак. Кажется, я сейчас впаду в кому. Наверное, диабет начинается». «Ой, голова лопается». Во рту сухо, в глазах темнеет. «Ноги отказывают». «Руки холодеют». Несчастный врач совсем растерялся. Карина, мигом сообразившая, что происходит, командным голосом велела: «Мама, прекрати свои глупости. Тебе не следовало есть шоколад. Зачем вообще взяла трюфель? Ты же их не любишь». «Захотелось», — голосом капризной девочки протянула мать. «Никогда не употребляла эти конфеты, а тут очень, ну прямо очень. Сейчас примешь супрастин и заснешь». «Никогда не следует есть то, от чего организм отказывается», — не впопад влез Макс. «Я вот пиво терпеть не могу. Пошел в баню с приятелями, ну они меня и сломали. Глотни пивка, да глотни пивка. Выпил бутылочку. Так потом плохо было. Пена, правда, изо рта не лезла». «Я умираю», — стонущим голосом вклинилась в разговор Роза Константиновна. «Чуя близкую смерть, хочу раздать последние указания. Кара, подойди сюда».